Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Дамы и господа, у меня для вас две важные новости. Одна хорошая, другая еще лучше. Итак, первое. В Португалии закукарекал жареный петух. Второе. На свете все-таки есть справедливость. Есть справедливость, господа. Не верите? Тогда вам в Португалию, в славный город Барселуш. Там, на самой главной площади этого дивного старинного городка, вам покажут и воскресшего петуха в виде памятника, и расскажут абсолютно реальную, хоть и чудесную историю о торжестве справедливости. Дело было так. Однажды, 300 лет назад, случилась в Барселуше весьма большая неприятность. Кража. Не где-нибудь, а в доме городского судьи. Посуду украли, серебряную. Когда, кто, неизвестно. Судья был очень умный человек. Он рассудил, что барселушцы все свои, все на виду, народ проверенный, не вороватый. К тому же не столь глупый, чтобы лезть в дом к судье. И значит, скорее всего, преступник не из местных. Какой-нибудь заезжий гастролер. «А ну-ка, арестуйте всех приезжих!» И оказалось, что в то время в Барселуше приезжий был вообще один – испанец. Иностранец, галисиец, хитрая лиса. Он на допросах не признался в краже и не сказал, куда девал судейскую посуду. Судья, естественно, приговорил испанца к повешению. А тот еще глумился и все кричал своим жутким акцентом, что когда его, мол, будут вешать, то жареный петух прокукарекает. И это будет знак того, что он день невиновен. Форменный балаган. Прямое издевательство над правосудием. «Привести приговор в исполнение!» «А я, пожалуй, пообедаю», — сказал судья и пошел в гости к другу, главному городскому прокурору. «Сегодня у нас жареный петух, амиго, с картошечкой». Вот тут-то все и случилось. Петух вдруг встрепенулся, ожил, стряхнул с себя гарнир и прокукарекал. Судья остолбенел, а после кинулся на место казни, еле успел. «Испанца на свободу! Он невиновен!» Вот так, дамы и господа. Пока жареный петух не прокукарекает, справедливости не видать. И это не только в Барселуше так. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.